все сам и никто другой. Как же научиться, если не делать все самому? И все то, зачем обращаетесь за помощью ко мне, сперва попытайтесь сделать сами, своими силами. И только когда исчерпаны они до конца и результатов не дали, можно обратиться ко мне. Помощь наша велика и безотлагательна, но вмешиваться в карму не можем, не позволяет закон. Можем помочь преодолеть карму, но когда прилагаете все свои силы. Руководство наше состоит совсем не в том, чтобы освобождать от следствий ваших деяний, но чтобы помочь понять их нецелесообразность, если они таковы, и, изживая эти следствия, сделать невозможным их повторение.